Амедео Модильяни. Годы жизни 1884-1920. Не захотела жить без него. Успех этого молодого итальянского художника у монмартрских красоток стал притчей во языцах. Местные жрицы любви чуть ли не вешались ему на шею и с готовностью предлагали себя в качестве моделей для Ню. Среди этих моделей раз и навсегда утвердилось прозвище живописца «Тосканский принц». Женщины, на которых производило сильное впечатление его замечательная красота, очень быстро в него влюблялись, свидетельствовал французский писатель Франсис Карко. То были большей частью иностранки или совсем простые девушки. Но Моди, так его называли друзья, бросал их раньше, чем они успевали его привязать к себе. Он рвал все, что ему казалось цепью, и продолжал таскаться пьяный по кабакам. Амедео Модильяни, выходец из семьи еврея-торговца, появился в богемных кругах Парижа в 1906 году. По свидетельству многих, он был похож на древнегреческого героя. Правильные черты лица, худощавая, мускулистая фигура, глаза с золотыми искрами, плюс эрудированность и незлобивое сердце. Тем не менее, двери официальных художественных салонов оставались закрытыми для чудаковатого итальянца и его неправильных работ. В 1917 году его персональную выставку, она, кстати, оказалась единственной в жизни художника, состоявшую практически из одних обнаженных картин, закрыла полиция. Официальная критика брезгливо морщилась: безнравственно, пошло, безвкусно. Даже многочисленные приятели, обожавшие Модильяни человека, считали его творчество неумелым чудачеством. А он продолжал расплачиваться за завтраки в дешевых кафе своими рисунками, за которыми через 10 лет коллекционеры устроят настоящую охоту. Известны слова, с которыми художник предлагал свои рисунки прохожим: «Я Модильяни, еврей, 100 су». Его частенько замечали в сомнительных заведениях, где рекой вино лилось и где имелись затемненные уголки для любителей гашиша. Темпераментный Моди то и дело ввязывался в какие-то скандальные истории, становился зачинщиком кровопролитных потасовок, защищая честь очередной дамы сердца. Время от времени видели, как он, спотыкаясь, брел пьяным и полураздетым по парижским улицам. Дочь Жанна года спустя напишет: «Многие современники Модильяни говорят о его неуемной гордости, носящей даже несколько агрессивный характер, и рассказывают, что он любил подчеркивать свое еврейское происхождение и частенько затевал ссоры с антисемитами». В кафе «Ротонда», где обычно Модильяни проводил свое свободное время, он познакомился с 19-летней девушкой. Она сидела всегда молча, стараясь не привлекать к себе внимания. Маленького роста, женственная, с длинными косами, с застенчивой улыбкой, она походила на птицу, которую легко спугнуть. Смотрела на всех, как будто удивленно, и никогда не глотка вина. Звали ее Жанна Эбютерн. Она посещала курсы живописи при Академии Колороси, и многие ее работы, отмеченные явной искрой таланта, снискали заслуженные похвалы мэтров. Девушка имела странное прозвище — «Кокосовый орешек». Очевидно, из-за резкого контраста темно-каштановых волос с белизной ее кожи. Познакомилась она с Модильяни, как утверждают некоторые источники, на веселом студенческом карнавале и сразу смертельно влюбилась в него. Жанна выросла в атмосфере пуританской благопристойности, которая, видимо, насаждалась ее отцом. Он служил бухгалтером в парфюмерной фирме. Преклоняясь перед философами-просветителями XVIII века, он по вечерам морил всех домашних монотонным чтением своих излюбленных страниц. И вот такой удар. Дочь, его кровь и плоть, связалась с безвестным 33-летним художником, к тому же пропойцей и драчуном. В середине лета 1917 года Жанна и Амедео сняли квартиру на улице Гран-Шамьер. Как сообщает сборник «Сенсационные бракоразводные процессы», разразилась настоящая буря. Родители надолго разорвали отношения с дочерью, так до конца и не примирившись с ее выбором. В богемной же среде все сразу признали Жанну не подругой, а женой Моди. Художник много и плодотворно трудился, но его заработки оставались такими же непостоянными. Порой не хватало денег на самый скудный обед. Одевалась Жанна очень скромно, но все равно ее находили изящной и женственной, даже в обычных и неброских платьях с маленьким вырезом и в туфлях на немодном низком каблуке. Ее лицо казалось еще трогательней и прозрачней от того, что на нем никогда не было ни пудры, ни румян. Такой ее и полюбил Модильяни. Очень скоро Жанна поняла, что ей не удастся спасти любимого от главной беды – пьянства и наркотиков. После нескольких робких попыток уговорить Амедео серьезно заняться своим здоровьем, Жанна окончательно опустила руки. Теперь Модильяни навязывал ей свой образ жизни. Она, отмечают биографы, словно забыла о том, что являлась талантливой художницей и привлекательной женщиной. Впрочем, Моди по-своему компенсировал жене ее страдания, запечатлев Жанну на бесчисленных портретах, рисунках и набросках. Модильяни не просто рисовал свою спутницу, но создал в искусстве ее образ, всегда узнаваемый и ярко индивидуальный. Благодаря стараниям друзей, весной 1918 года Модильяни вместе с Жанной получил возможность выехать на юг, в Ниццу. Здесь в конце ноября родилась Жанна II, Джованна, которая была зарегистрирована как дочь мадемуазель Эбертерн от неизвестного отца, так как родители жили в гражданском браке. Хотя, если верить биографам, художник неоднократно намеревался оформить, как полагается, свои семейные отношения. Намерения эти таковыми и остались. Да еще сохранилась оригинальная расписка. «Сегодня, 7 июля 1919 года, принимаю на себя обязательство жениться на мадемуазель Жанне Эбютерн, как только придут бумаги». В курортной Ницце картины Модильяни раскупались также неохотно. К тому же весьма нервозную обстановку создавала и поехавшая за дочерью мадам Эбютерн. Ее чувства к зятю не отличались особой приязнью и сердечностью. Скорее наоборот. После возвращения в Париж Жанна поняла, что снова беременна. На воспитание дочки не было ни денег, ни сил, поэтому малышку отдали на попечение в дом приятельницы. Успокаивали себя, что шаг этот временный. Иногда, напившись, художник трезвонил в ее дверь ночью, чтобы спросить про дочь. Распад личности Модильяни приобретал все более угрожающие масштабы. Ведь еще в детстве у него случались резкие переходы от робкой сдержанности до вспышек возбуждения и взрывов гнева. В приступе ярости он мог с кулаками наброситься на свою верную подругу, а потом часами неподвижно сидеть, уставившись в одну точку. Виной тому была не только неуравновешенная психика Модильяни, но и чрезмерное употребление алкоголя и наркотиков. По ночам Жанна обходила окрестные харчевни и, пробираясь между столиками, робко обращалась к знакомым. «Вы не видели Моди?» Годы спустя дочь рассказывала, что в один прекрасный день друзья обнаружили Модильяни в постели в нетопленной ледяной мастерской. На постели рядом с ним сидела Жанна на последнем месяце беременности и писала его портрет. Везде валялись бутылки и банки из-под сардин. В середине января 1920 года, после очередного продолжительного запоя, Амедео почувствовал себя совсем плохо. Его поместили в госпиталь для бедняков, где через несколько суток он и скончался от туберкулезного менингита. Прощание Жанны с Модильяни, по отзывам очевидцев, являло собой душераздирающую картину. Она долго-долго смотрела, но уже бездыханного Моди, затем, как сомнамбула, направилась к двери, к которую друзья поспешно открыли перед ней. Свои последние часы Жанна провела в родительском доме. Она не проронила ни слезинки, только все время сосредоточенно молчала. Ночью брат Жанны несколько раз заходил к ней в комнату и неизменно заставал ее неподвижно стоящей у открытого окна. На рассвете, около 4 часов утра, она выбросилась из этого самого окна, расположенного на 6-м этаже. Ей было всего 22. По воспоминаниям современников, на смертном одре тело Жанны казалось невероятно маленьким, чуть ли не детским, и напоминало уснувшую готическую Мадонну. Легенда повествует: умирающий художник позвал жену последовать за ним и в смерти, чтобы быть в раю вместе с любимой натурщицей и вкусить с ней вечное счастье. Останки Модильяни и его преданной подруги покоятся в общей могиле на кладбище Пер-Лашес. На надгробии надпись: «Верная спутница жизни Амедео Модильяни, которая не захотела жить без него». Через год скончалась Симона Тиру, студентка из Канады, позировавшая многим художникам на Монпарнасе. У нее был сын от Модильяни, удивительно похожий на отца. После смерти молодой женщины ребенка усыновила одна французская семья. В 1943 году добровольно рассталась с жизнью у открытой газовой горелки Беатрис Гастингс, английская аристократка и поэтесса. С Модильяни она познакомилась в 1914 году, но их любовная связь продолжалась недолго. Измученная его ревностью и грубым обращением, она сбежала от сумасшедшего Моди в 1916 году. После этого они ни разу не встречались.